Работает это правило просто. Не нравится жене, к примеру, как я мою посуду? В чем же дело, дорогая, помой ее сама, так, как тебе хочется. Но и в другом случае. Меня, например, постоянно возмущает беспорядок в нашем холодильнике. Все навалено, перемешано, в результате многое портится. Но нельзя же так. Только захотел отчитать жену, но тут же вспомнил правило. Не нравится? Возьми, дорогой, и сделай все так, как тебе нравится. Наведи порядок в холодильнике так, как тебя устраивает. Дети бегают в мокрых колготах, дерутся, и никто ими не занимается. Где жена? А в чем дело, дорогой? Тот, кто недоволен, может помочь тому, кем он недоволен. И все будет в порядке, без ругани. Не ругайся, а помоги или сделай сам. Оставьте раздражение за порогом. Другая типичная причина перебранок в семье – усталость и раздражение супругов. Муж подтер пол за ребенком и, не подумав, бросил половую тряпку в кухонную раковину. Жена ему высказала. Он вынул тряпку, отнес куда надо, ополоснул раковину, а жена еще ругается. «За что его бьешь? За то, что ты устала?» «Да, трудно не сорваться. Любой повод бесит, когда в душе уже накручено, когда ты устал и раздражен. А срываться?» «Нельзя. И это раздражает так же. Что здесь можно предпринять? Я для себя этот вопрос решаю так. Во-первых, свое раздражение надо вовремя заметить. Идешь по улице, смотришь на лица. Если видишь людей симпатичных, хороших, добрых, все в порядке, душа настроена правильно. Если же как нарочно вокруг подбираются люди с такими лицами, что смотреть противно, уродливые, злые, стоп. Маловероятно, что вчера вокруг тебя были одни люди, а сегодня совсем другие. Скорее всего, ты устал или заболеваешь, короче, раздражен. Понял. Будь внимателен, если тебе и дома будет все казаться в черном свете. Это уже не годится. А это просто. Все, что нужно сделать, проснуться, очнуться, вспомнить и осознать себя. Смотри об этом у Гурджиева. Поэтому, когда открываешь дверь и входишь домой, скорее подойди и поцелуй жену. Это лучшее лекарство от плохого настроения. Если на твою теплоту она ответит так же, душа наполнится теплом, раздражение пройдет. Не помогло? Попробуйте еще раз. Если все равно не проходит плохое настроение и по-прежнему хочется кусаться, надо снова подойти к жене, но на этот раз попросить ее. У меня к тебе большая просьба. Я что-то себя плохо чувствую или устал, короче, злой и раздраженный. Я постараюсь сдерживаться, но если вдруг случайно сорвусь, не обижайся, пожалуйста, я буду стараться. Но и ты, пожалуйста, постарайся сегодня ко мне быть снисходительной, ладно? Неужели не учтет? Скорее всего, вы встретите понимание. Глядишь, и обойдется без грозовых разрядов. Кроме того, я никогда не вступлю ни в какие контакты в семье и не начну что-либо делать, пока не приведу себя в порядок. Лучше 10 минут полежать в полном расслаблении и потом заняться делами, чем усталому ввязаться в скандал, выяснение отношений и потом до ночи зализывать раны. С другой стороны, если я вижу, что жена в усталом и ругательном настроении, я ее не подпущу никаким делам. Я ее возьму, засуну под душ, пусть она придет в себя, а потом можно вместе с ней заняться хозяйством. В Индии распространена традиция, когда с работы приходит усталый муж, жена снимает с него сандалии и делает ему массаж ступней. После этого муж бодрый и любящий. Конечно, это возможно только в Индии, у нас это невозможно, да? Прежде чем что-либо делать, приведи себя и другого в порядок. Без предупреждения не стрелять. Следующий важный момент, предотвращающий ссору, это самое обычное предупреждение. Не копите раздражение. Если что-то не нравится, скажите об этом. Не грубо, по-человечески, но скажите, не молчите. Третья шутка. Снова наша знакомая супружеская пара. Костя тоже любит шутить. Раз подшутил над Лидой, ему смешно, а ей нет. Два пошутил, она сжала зубы. Три пошутил, она как зубы разжала. Она высказала ему все, что она о нем думает, плохого. В общем, не здорово получилось, поссорились. Он, конечно, не прав, но, видимо, если бы она сразу предупредила его о своем настроении, неужели он бы не остановился? Костя после проктологии. Костя лежал в проктологии, геморрой. Ничего, всякое бывает. Через какое-то время у нас состоялся с ним разговор. Он грустно: «Буду уходить от Лиды». «Почему?» назвал несколько причин, среди них: «Представляешь, ведь мне же после больницы нужно диетическое питание, а она ничего специально не готовит. У меня от этого 2 месяца кровило не заживало. Ну что ты на это скажешь?» «А ты ей сказал, что тебе сейчас по-другому надо питаться?» «Вот еще, сама должна догадаться». «Вот так. Она ему 2 месяца давала то, что давать было нельзя. Он 2 месяца это ел, молчал и злился. Злился и молчал». «Не копите раздражение. Что-то не нравится, не молчите, скажите об этом». Давайте приглядимся к более типичной ситуации. Жена решила навести дома порядок, все прибрала, а главное, вымыла до блеска полы. Устала. Вдруг приходит муж и, конечно, не задумываясь, вышагивает в грязных ботинках по чистому полу. У жены в руках тряпка. Что она сделает? Ее чувства понятны, но с другой стороны, за что досталось мужу? Он что, специально? Откуда он знает? Вы его предупредили, попросили? Извинитесь перед ним. Должен сам понимать, можете сказать вы. Нет, это путь к конфликтам. Если для тебя все понятно, не надейся, что другой сам все поймет, предусмотрит. Тебе важно? Не ленись, предупреди. Не предупредил? Пеняй на себя. Тебе важно? Предупреди. Не предупредил? Ругайся на себя. Не бей пострадавшего. Нередкая ситуация. Кто-нибудь, муж или жена, нечаянно сделал глупость и серьезно подвел другого, нанес семье материальный или другой ущерб. Как на это реагировать? К примеру, муж потерял 1000 рублей. Уважаемые жены, ваша реакция? Для кого 1000 рублей не деньги, сумма увеличивается до 10 000 и более рублей, а можно и долларов. Собирая по этому поводу общественное мнение женщин, я встретился с большим разнообразием взглядов. Достоин внимания, по-видимому, ответ одной энергичной дамы. Я его съем. Ученица выпускного класса, наверное, гуманистка, раздумчиво произнесла: «Ну, убивать я его не буду». Видите, какая она добрая, убивать не будет. С другой стороны, в душе и памяти у меня остался рассказ одной немолодой учительницы. У меня была такая ситуация. Это было давно, когда деньги были в цене, но у нас их не было. У меня в кармане остался последний рубль, занимать больше не у кого. Жду мужа с зарплатой. Вдруг открывается дверь, входит муж, бледный, лицо вытянутое. «Ты знаешь, я всю зарплату, 100 рублей, потерял». У меня внутри как будто что-то оборвалось, но навстречу ему вырвалось: «Пойдем в кино». Он мне: «Ты не поняла? Я всю получку потерял, у нас с тобой больше денег нет». Я: «Нет, я поняла, но у меня есть рубль». И мы пошли в кино. Он эту ситуацию помнил мне потом всю жизнь, в хорошем смысле. Иногда спрашивал: «Тебе что, не жалко было денег?» «Ну да, еще как жалко». Мне кажется, эта женщина поступила мудро. Помню, как в возрасте около 12 лет меня послали на рынок, и я потерял 10 рублей. Я же 2 часа ходил вокруг дома, боялся, что будут ругать. Или еще один случай. Мы были с родителями в турпоходе, родители заботились о нашем с сестрой развитии. Я пошел рубить дрова и рубанул топориком себе по ноге. Потом-то оказалось ничего страшного, задеты были только мягкие ткани, и за несколько недель все зажило. А тогда я смотрел, как лилась кровь, плакал, представлял себя инвалидом, но сидел, не откликаясь на ауканье, 40 минут. Я боялся выйти к родителям, потому что меня за мои промахи били руганью. И после этого я дал себе зарок, что в моей семье все будет по-другому, и там, где требуется понимание и сочувствие, оно будет. Действительно, давайте рассудим. Если муж потерял какие-то деньги, это потеря общая? Да. Но кто переживает больше? Тот, кто потерял деньги, в данном случае муж. Но если у семьи общая потеря, а один из супругов переживает больше, что должен сделать другой, любящий? Утешить, успокоить, дать эмоциональную поддержку. Кстати, чем больше один потерял, тем... Да, тем на большую эмоциональную поддержку он имеет право рассчитывать. Попробовала бы жена отругать меня, если я потерял деньги. Мне и так плохо, и ты уверена, что мне сейчас нужны от тебя именно такие слова? Так или иначе, я бы ее остановил. Но и если виновницей потери денег окажется жена, то будет так, как в ситуации, которую я уже привел в начале книги.